Семь бед, один ответ. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. «А я не прочь воспользоваться предложением Люсинды», — заявил Алан. «Конечно, в любое время», — ответила Люсинда. «Это так здорово», — ослабшим голоском сказала Эми. «То, как вы приглашаете к себе людей. Вы даже не знали, что мы придем, но приготовили для нас плов». «Сварить плов — пара пустяков», — сказала Люсинда. «Мы научим тебя». Диана произнесла эти слова так быстро, что выдала себя с головой. Люсинда уже не могла спокойно смотреть в ее восторженные глаза. Диану переполняла энергия, и она хотела поделиться ею. Да только Джулия была не способна ее принять. У нее никогда не будет уроков домоводства. Никто не растолкует ей пословицы и поговорки. Люсинда считала Эми в некотором роде даром богов, но в то же время жутко боялась, что она уйдет от них, когда Диана чересчур привяжется к ней. «Да», — сказала Джулия. «Привет, милашка», — ответила Диана. «Она хочет молока», — сказала Эми. Алан поднес Джулии соломинку. Она взяла ее в рот и стала шумно потягивать питье. «Где ее отец?» — вдруг спросила Эми, обведя их взглядом. «Что?» — спросил Алан. «Твой брат, отец Джулии», — повторила Эми. «Уехал», — сказала Диана. «Он в море», — с неприкрытым раздражением ответил Алан. «Как мой дорогой папа», — дрожащим голосом сказала Эми. «Но он пока жив. Это он должен поить нашу любимую Джулию молоком. Он, а не ты. Как бы я хотела, чтобы он был рядом с ней». «Он совсем не такой, как твой папа», — сказала Диана. «Если не все идет гладко», — произнесла Эми, — «это еще не повод говорить, что в семье не любят друг друга. Или не должны любить», — добавил Алан. «А ты любишь своего брата?» — спросила Эми. «Сложный вопрос», — напрягшись, сказал Алан. «Но все-таки да. В конце концов, он мой брат, и я люблю его». Диана отвернулась в сторону. У Люсинды перехватило горло. Еще немного, и она могла бы разразиться горьким плачем по своим непутевым детям. «Ты должен взять на прокат Винни-Бага», — сказала Эми, — «и отправиться на его поиски. Проверь все гавани и дай объявление в газеты. Привези его домой ради Джулии, пока не стало слишком поздно». «Слишком поздно?» — настороженно спросила Диана. «Его катер может потонуть, как и у моего папы. Он может упасть за борт. Тогда он никогда не увидит Джулию. Никогда-никогда. И у него не будет второго шанса». Слезы ручьем потекли по щекам Эми. «Мне так жаль их». «Кого?» — прошептала Диана, взяв Эми за руку. «Их всех!» — всхлипнула Эми. «Родителей, потерявших своих детей, и детей, лишившихся родителей. Я люблю мамочку, я не хочу потерять ее». «Ох, Эми!» — вздохнула Диана. Алан так буравил Диану своим огненным взором, что Люсинда чуть не свалилась со стула. Его эмоции, как на ладони, отражались у него в глазах. В напряженности шеи и плеч, словно любовь к Диане, не позволяла ему свободно дышать. Он захлебывался ею. Глядя на то, как Диана рыдала, прижимая Эми к своей груди, Алан с трудом сдерживал себя. Люсинда видела, что все его существо буквально разрывалось изнутри. «Я нужна ей», — плакала Эми. «Не позволяйте им отнять меня у нее». «Мы все нужны друг другу», — прошептала Люсинда, не сводя глаз с Алана, который все смотрел и смотрел на Диану. Эмми осталась у Робинсов еще на пару дней. Диана обустроила для нее небольшую кровать в комнате Джулии. В первую ночь Эмми не сомкнула глаз. Она ворочалась в постели, бродила по комнате и, встав на колени, выглядывала в окно, словно надеясь на то, что мама придет и заберет ее. Диане тоже не спалось. Она хотела позвонить Алану и попросить его, чтобы он приехал и побыл вместе с ними. Увидев, что Эмми плачет, она подошла к ней. «Ты вернешься домой, только не волнуйся», — сказала Диана. «Она не справится без меня», — плакала Эмми. «Я уверена, что она скучает по тебе», — сказала Диана. «Она забывает принимать витамины», — всхлипывала Эмми. «Без меня Бадди сделает ей больно, но если я буду рядом с ней, то он не поднимет на нее руку». Диане хотелось сказать, что дети не обязаны защищать своих родителей, что все должно быть в точности наоборот. Джулия подергивалась во сне, и звук ее дыхания напоминал рокот отдаленного грома. Присев у окна, Эмми смотрела в направлении своего дома. На болотах кричали козодои. Ночь выдалась такой темной, что можно было разглядеть каждое созвездие. Вот дракон и цефей, а тут Кассиопея. На Млечном Пути сверкала звездная река. «Она хотела бы, чтобы ты поспала», — сказала Диана, положив ладонь Эмми на плечо. «Я боюсь, что произойдет нечто ужасное». «Знаю, но я не хочу», — тихо сказала Эмми. «И я тоже знаю», — сказала Диана. Алан лучше нее разбирался в ситуации, сложившейся в доме Бруксов. Эх, если бы он приехал, обнял бы Эмми и утешил ее, сказав нужные слова, как он обычно поступал с Дианой. На другой стороне дворика вырисовывались очертания ее мастерской. Как обычно, Стелла сидела на подоконнике, созерцая звезды. Голова кошки была поднята к небу, и даже из своей комнаты Диана могла разглядеть тоску в ее глазах. «Посмотри», — сказала Диана, наклонившись к Эмми, — «твоя подружка». «Подружка?» — Стелла. «Занимается своим привычным делом, ищет Орион. Каждую ночь?» «Да. Даже в пасмурную погоду она высматривает это созвездие, и ничто не может ее отвлечь. Виден он или нет, она знает, что он где-то там». «Она верит», — запинаясь, сказала Эмми. «Да, у нее есть вера. Я часто представляю себе, как, будучи котенком, она жила в каменной стене и смотрела на ночное небо. Мне кажется, она думала, что Орион — это ее отец. Он, конечно, охотник, но он защищал ее. Совсем как мой папа», — сказала Эмми, обратив взгляд к звездам. Диана посмотрела на Эмми, затем на Стеллу. Девочка и странная кошка вместе глядели на Орион, думая о своих отцах. Откинув голову назад, Диана подумала об Эммите. И еще об одном человеке, который никогда не был отцом, но знал, что такое отцовская преданность и любовь. Об Алане. Прошло 4 дня. Но щенок все еще прятался под тахтой в мастерской Дианы и отказывался вылезать. Диана хранила там справочники по архитектуре, фотоальбомы и куски древесины любопытной формы, между которыми он и нашел себе прибежище. Он залез так далеко, что не было видно ни его лап, ни хвоста, ни глаз. Диана оставляла возле своего стола чашки с едой и водой.